Продолжая дальнейшее изучение послания Иуды, обратим наше внимание на то, как Иуда описывает вероотступников. Прежде всего, он описывает их как нечестивых, то есть безбожников. Кто-то сказал, что хорошей иллюстрацией нечестивого вероотступничества является Каин. Он, скорее всего, должен был знать, какого жертвоприношения требовал Бог, точно так же, как это знал его брат Авель. Но он отказался идти по Божьему пути и сделал все по-своему, предложил в жертву плоды своего труда, фрукты со своих полей. В его сердце не было страха Божьего, и это характерно для всех вероотступников. Безбожник отрицает силу Евангелия к спасению. Он также отрицает преобразующую силу Божью, наделяющую верующего способностью жить по-христиански. Бог видит сердце человека, и если это сердце не принимает всего Слова Божьего, каким оно дано нам Святым Духом, такое сердце называется безбожным. К таковому человеку не подходит определение «смиренный и сокрушенный духом и трепещущий пред Словом Моим» Исаии 66:2. Если кто бы то ни было утверждает, что он верит в Бога, но при этом в нем нет священного трепета перед Ним и перед Его Христом, нашим Спасителем, такого человека можно назвать безбожником или нечестивым. Это очень мягкий термин в сравнении с другими, которыми Иуда называет лжеучителей и вероотступников. Библия говорит о безбожии очень много. Например, в послании к римлянам 1:18 мы читаем следующие слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Писание также говорит о грядущем дне суда над безбожниками. 2 Петра 2:9. И этот последний отрывок из Писания должен служить постоянным напоминанием каждому о том, чтобы мы не выдавали себя за людей, обладающих истиной, если у нас нет Иисуса Христа, который один есть путь, истина и жизнь, ведущая к Богу. Если у нас Его нет, у нас нет истины, и нам придется поплатиться за наше притворство. Но если мы принимаем Иисуса Христа как истину, посланную от Бога, и просим Его войти в нашу жизнь, эта истина сделает нас свободными, говорит Библия. И мы не подпадем под то осуждение, которое описывает в своем послании Иуда. Всякая попытка изменить истину о Божьей благодати, несущей спасение человечеству, является свидетельством вероотступничества или отпадения. Такие действия можно рассматривать как нарушение Божьего закона, то есть как духовное беззаконие, которое непременно должно быть наказано. Нигде в Библии вы не найдете одобрения такого рода греха. Напротив, Слово Божье учит нас совсем противоположному. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» Титу 2, 11-12. Как мы уже говорили раньше, пророк Балаам – типичный пример подобного искажения Божьей истины. В результате его обмана израильский народ отошел от Божьих заповедей и встал на путь греха. Иуды 11. Наконец, в стихе 4 Иуда говорит нам, что эти люди, пытающиеся превратить Божью благодать в нечто такое, что служит их целям и их земным похотям, тем самым отвергают единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Иуда 4. Они отвергают власть Бога, Создателя и Господа всей вселенной. Они отрицают божество Иисуса Христа, часто представляя его как обыкновенного человека, в лучшем случае как хорошего и искреннего человека, но отнюдь не как того, кто существовал прежде веков и кто был рожден на земле девственницей. Они отрицают, что он единственный Спаситель, и утверждают, что спасение можно найти и через другие религии, изобретенные человеком. Они смотрят свысока на Слово Божье, которое дает Христу силу и право судить мир по правде и править всей землей. Неудивительно поэтому, что Иуду встревожило присутствие и разлагающее влияние этих лжеучителей в рядах верующих церкви, и что он счел необходимым встать на защиту веры. Неудивительно также, что верующие евангелисты и евангельские церкви обеспокоены проникновением вероотступников наших дней в церковную жизнь и в учебные заведения, готовящие служителей христианства. Мы только что рассмотрели, что представляет из себя отступление от истинной веры в Бога и кто в этом отступничестве повинен. А теперь, на основании библейского примера, приведенного Иудой, мы видим, что еще давным-давно, до появления в нашем мире первых признаков вероотступничества, сатана стал его инициатором, восстал против Бога и его власти. Те, которых Писание называет падшими ангелами, стали последователями сатаны. Затем Каин, сын Адама и Евы, стал первым человеком, восставшим против Бога. Это последнее вероотступничество Каина мы рассмотрим позднее в наших занятиях. Иуда приводит пример, заимствованный из Ветхого Завета, в котором говорится о грехе и неповиновении народа Израиля. Вот что заявляет Иуда. «Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Стих 5. Павел объясняет характер этих отношений между Богом и народом Израиля в первом послании к Коринфянам, 10 глава, с 1 по 5 стих. «Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». В данном отрывке Павел подчеркивает слово «все», показывая этим, что весь израильский народ был народом Божьим, и что всем им была дана одинаковая возможность познать Бога. Но некоторые из них впали в неповиновение и неверие, отвернувшись от Бога и Его завета, и предпочли следовать своим собственным желаниям и вероотступничеству. Что в поведении израильтян навлекло на них гнев Божий и послужило причиной понесенного ими наказания, о котором говорится в приведенном выше отрывке? Гнев Божий был вызван их неверием. Мы читаем об этом в книге чисел в главе 14. Моисей послал несколько представителей колен Израилевых на разведку в землю, обещанную им Богом. Когда разведчики вернулись с донесением, все они, за исключением Халева и Иисуса Навина, принесли крайнее обезоруживающую информацию, заявив, что весь народ непременно погибнет, если они попытаются войти в эту землю. Бог обратил их слова против них и заставил их бродить по пустыне, сказав при этом, что из-за того, что они не поверили ему, они действительно погибнут в пустыне. Погибнут все те, кто принес пугающие сведения, и все те, кто последовал за ними в их неверии. В приведенном нами отрывке говорится, что Господь потом неверовавших погубил. И мы читаем также, что все они погибли в пустыне. Это не значит, однако, что Израиль, как народ, перестал быть Божьим народом. Уничтожена была плоть. Ибо все поколение неповеривших погибло в пустыне. Однако их дети вошли в землю обетованную, как и обещал Господь. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают и землю, которую вы презрели. Чисел 14 глава 31 стих.